«Макс, ты совершенно напрасно так на них смотришь. Между прочим, ты отличаешься от этих ребят только наличием кожи и некоторого количества мяса под ней. На мой взгляд, довольно жалкого количества», — ехидно сказал мой шеф. «Ничего, мне вполне хватает. Не всем же быть передвижными мясными лавками вроде генерала Бубуты», — машинально огрызнулся я. А потом окончательно понял, что отступать мне некуда, так что уж лучше сразу смириться с тем, что эти кошмарные существа являются не персонажами фильма ужасов, а моей армией, во главе которой я собирался вступить в битву с загадочным могуществом безумного Угурбадо и заодно с судьбой. Так что я взял себя в руки и строго велел впечатлительному бедняге Максу убираться куда-нибудь подальше, в самый темный закоулок моего существа, и не высовываться, пока я не покончу с делами. «Ну что, ребята, прогуляемся на темную сторону?» — спросил я, поднимая левую руку. Ответа, разумеется, не последовало, но мне и не требовался их ответ. Я защелкал пальцами, выпуская на волю могущественные сгустки пронзительно-зеленого света. Мне понадобилось ровно 16 смертных шаров. Именно столько мертвецов оживил для меня Джуфин. Теперь я собирался привести их к присяге. Скелеты не могли говорить, у них попросту не было соответствующих органов, но эти существа каким-то образом владели безмолвной речью, так что мне все-таки пришлось выслушать нестройный хор, спешивший сообщить мне «Я с тобой хозяин», как и следовало ожидать. «Очень хорошо», — я сказал это вслух и сам удивился спокойствию собственного голоса. «Теперь вам следует встать на ноги и подойти поближе друг к другу. Вот так, молодцы. Возьмитесь за руки. Джуфин, у вас есть какой-нибудь большой кусок ткани?» «Занавеска тебя устроит?» — деловито осведомился шеф. Я критически оглядел тонкую серебристую ткань, скрывавшую его окно, и кивнул. Джуфин стремительным движением сорвал занавеску и протянул мне один конец. «Ты ведь хочешь их упаковать, да?» — понимающе спросил он. — Ну да. Не думаю, что у меня получится провести это грозное воинство на темную сторону. Вот пронести, пожалуйста. — Ты такой практичный, с ума сойти можно! — одобрительно ухмыльнулся Джуфин. — Да уж, — гордо согласился я. Мы быстро укутали скелеты тонкой тканью, потом я провел рукой снизу вверх. Совершенно особое неуловимое движение. — До сих пор удивляюсь, что мне в свое время так легко удалось разучить этот фокус. И эта очаровательная композиция исчезла, вернее, благополучно разместилась между большим и указательным пальцами моей лапы. «Ну вот, теперь можно отправляться хоть на край света», — удовлетворенно сказал я. «А где, собственно говоря, ошивается наш грозный страж?» «Ждет нас в доме у моста, поскольку именно там начинается самый короткий путь на темную сторону», — пожал плечами шеф. «Так что поехали». Поездка в дом у моста была короткой, но неприятной. Яркие солнечные лучи, которые так радовали меня этим утром, пока я ограничивался видом на уютный сад сэра Джуфина, оказались не самым лучшим освещением умирающего города. В темноте пустынные улицы Йехо выглядели зловеще, но вполне романтично, а веселенький солнечный свет превращал их в совершенно безнадежное зрелище. Выражение лица Мелифару, нервно расхаживавшего по коридору управления, вполне соответствовало ситуации. Честно говоря, его узнать было трудно. «Ну что, идем?» — с облегчением спросил он. «Идем, идем», — вздохнул я и обернулся к Джуфину. «Ничего, если я скажу вам «до свидания». Немного чересчур самонадеянно, но слово «прощайте» в данный момент кажется мне более чем отвратительным». «Не важно, что ты скажешь, важно, что ты почувствуешь», — печально усмехнулся мой шеф. «Ладно уж, говори свое «до свидания» и брысь отсюда, а то сэр Мелифара тебя на руках унесет. Видишь, как он подпрыгивает». Я демонстративно оглядел Мелифару, нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу, и сочувственно покачал головой. «Да». Действительно подпрыгивает. Ладно уж, пошли. Ну, наконец-то, — проворчал он, и его малиновая лохи стремительно исчезла за дверью, ведущей в подвал. Джуфин мягко подтолкнул меня в том же направлении. На пороге я остановился, всего на мгновение, обернулся к нему, понял, что у меня все равно нет слов, которые, наверное, положено говорить напоследок, и молча развел руками. Джуфин, понимающе улыбнулся и тоже выдавил из себя плохонькое подобие улыбки и в припрыжку понесся по лестнице, пытаясь догнать своего неутомимого стража.